Наконец она закончила работу. Альбер уже слыхал о страшном действии этого яда и все же относился к нему скептически. «Если это все», — пробормотал он про себя, — «на что они рассчитывают, чтобы освободить бедного Александра? Уж лучше я положусь на мой верный карабин». Незнание бушменского языка не позволило ему обратиться к женщине с какими бы то ни было разъяснениями. Его недоверие было, однако, поколеблено, когда он увидел, как тщательно она очищает свои ногти от малейших остатков налипшего на них вещества. Он собирался пойти поискать проводника, когда тот сам вошел в хижину. Увидев, чем занята хозяйка, он обрадовался. «Женщина», — сказал он, — «это хорошо. Ты приготовил Нгоа. Те, кто похитил белого, умрут». «Что ты сказал?» — осведомился Альбер. «Это Нгоа», — ответил он. «Нгоа ужасен. Нгоа убивает наповал пантеру и леопарда. Слон, если стрела попала ему в хобот, умирает очень скоро. А лев приходит от этого яда в такое бешенство, что прежде чем умереть, грызет землю и деревья. Когда стрела с Нгоа попадает в человека, он испытывает такую страшную боль, что катается по земле, рвет свое тело и просит, чтобы мать покормила его грудью. Ему кажется, что он снова стал младенцем, или же он впадает в бешенство. Тогда он убегает далеко от краля, куда-нибудь в глубину леса, и там умирает, а рот его покрыт пеной. Белый вождь будет отомщен». «А нет ли у бушменов и бичуанов другого яда?» «Конечно, есть яд пикаколу и соки растений, которым вы даете непонятные нам названия, но эти яды вызывают оцепенение и убивают, не причиняя страданий. Ангуа — яд мести». Наступила ночь, и на Перу царило небывалое оживление. К потрескиванию тростника, который охапками бросали в огонь, присоединились рычания мужчин, визг женщин, пронзительные крики детей. Все без различия пола и возраста были пьяные. Общий шум перекрывала невообразимая какофония, которую производили жумжумы, гурра и всякие другие местные музыкальные инструменты. Гурра имеет вид лука. Она состоит из струны, прикрепленной к птичьему перу. В стволе пера проделано отверстие, в которое виртуоз дует изо всех сил, как в дудку. Когда в оркестре есть десяток этаких гурра, поднимается такой вой, такое мычание, что становится страшно. Рабукен — длинная треугольная доска, на которую натянуты три струны. Колка нет, и струны упираются в надутый пузырь, который служит резонатором. Этот инструмент еще удивительнее, чем гурра. Но предел — это ромель-по. Представьте себе дуплистый пень, поставленный на треножник и туго перетянутый шкурой куаги. Музыкант вооружен двумя дубинами и беспрерывно бьет ими, что есть силы, по этой прочной шкуре. Это более оглушительно, чем все барабаны на свете. Танцоры соответствуют оркестру. Возбужденные его шумом, они становятся в круг. Все почти совершенно голые. У каждого в руке палка или топорик или копье. Каждый орет во всю силу своих легких. Затем все одновременно поднимают одну ногу и одновременно отбивают один удар. Это единственное движение, какое они производят все вместе. А дальше кто во что горазд. Какие угодно телодвижения, какие угодно звуки. Вообразите оркестр, в котором каждый музыкант самым усердным образом исполняет другую мелодию, или балет, в котором каждый танцует, что вздумается, или хор, в котором каждый поет, что Бог на душу положит. И вы едва ли получите представление об этом непостижимом смешении звуков и движений, которое составляет радость жителей Краля.